Глава 8. Я позвонил в госпиталь и попросил к телефону доктора Кука. Мне ответили, что доктор занят, но если я не возражаю, к телефону может подойти медсестра. Вспомнив милое лицо Клэр Паттерсон, я попросил, чтобы она приехала на виллу Калливудов. На другом конце провода уточнили мое имя и сказали, что Клэр сейчас приедет. Когда Клэр появилась на вилле, я, не вдаваясь в подробности, рассказал, что произошло с Грацией. Клэр молча выслушала меня и, попросив подождать, поднялась на второй этаж в комнату Грации. Ждать пришлось почти полчаса. Наконец появилась Клэр и попросила меня принести немного виски и побольше содовой. Сделав для себя обратную пропорцию, я протянул ей виски с содовой, мы выпили и уселись друг напротив друга. Наша пациентка испытала шок и, по всей видимости, у нее наступила ретроградная амнезия. Потеря памяти. Что с ней могло случиться? Я ответил не сразу. Мне совсем не хотелось рассказывать молодой медсестре подробности наших с Грацией приключений. Но потом, хорошенько взвесив, я решил, что должен думать сейчас лишь о здоровье Грации, и рассказал Клэр все, за исключением того, как утешал миссис Калливуд в своей постели. Во время рассказа Клэр смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Черты ее нежного лица сделались тверже, и когда я произнес последнюю фразу, у нее вырвалось. «Любой другой на ее месте уже получил бы инфаркт! Ну и что вы теперь собираетесь делать? Вы ведь тоже в опасности! Убийца покушался и на вашу жизнь! Опасность для меня скорее теоретическая!» Попытался отшутиться я. «И потом не забывайте, что риск – моя профессия. Просто теперь придется смотреть, куда ступаешь, и лишний раз оглядываться». «Мисс Паттерсон, позвольте мне называть вас просто по имени». «Да ради бога!» – воскликнула девушка и рассмеялась. «Видимо, наступил момент», продолжал я, когда нужно все проанализировать и начать сначала. Мой клиент мертв, но его задание остается в силе, потому что, кроме всего прочего, мы были друзьями. Само собой, я не могу обещать, что, мол, завтра в полдень найду убийцу. Нельзя исключить возможности, что меня отправят вслед за Джорджем. В нашем деле всегда бывает момент, когда охотник и дичь все ставят на карту. До сих пор козырные тузы оказывались в моих руках. Остается молить Бога, чтобы и на этот раз удача меня не оставила. «Ну-ну, а у вас есть хоть какой-то след?» «Моя трагедия в том, что следов больше, чем достаточно. Но едва я начинаю идти по этим следам, как оказываюсь в тупике». «Но ведь нужно с чего-то начинать. Есть еще один след, который нужно проверить. Существует некий Тони Костелло, бывший полицейский. Это единственный человек, замешанный в этой истории, которым я еще не занимался. Вот с него и начнем». Не теряя времени, я взял толстый телефонный справочник и принялся перелистывать. Вскоре я раскрыл страницу, на которой были напечатаны телефон и адрес Костелло. Положив раскрытый справочник рядом с телефоном, я набрал номер. Из трубки раздались длинные гудки, но никто не снимал. Я с досадой бросил трубку и, повернувшись к Клэр, проворчал. «Самое лучшее, что я могу сделать сейчас, это поехать к нему. Вас же я попрошу присмотреть за Грацией». Клэр ласково улыбнулась в ответ. «И еще одно», — вспомнил я уже в дверях. «Никому, ни под каким предлогом не открывайте. Когда я вернусь, то назову вас по имени». Такси доставило меня к отдельно стоящему дому в фасад которого был так замызган, что скорее походил скотобазе, чем жилому дому. Из дверей этого неопрятного сооружения исходило такое зловоние, что я чуть было не вытащил носовой платок, но вовремя сдержался. Толстая привратница с поросячьей физиономией, которая вполне гармонировала с этим ужасным жилищем и его атмосферой, и глазом не повела, когда я поздоровался. Тогда я молча вошел в кабину лифта и поднялся на 5-й этаж. На площадке, где я оказался, не было лампочек, стены почернели от времени. Я уже собрался позвонить у нужной мне двери под номером 400, как вдруг заметил, что она приоткрыта. Вынув из кармана пистолет, я открыл ее полностью и негромко спросил: «Тони Костелло, вы дома?» Мне никто не ответил, и я вошел, осторожно прикрыв за собой дверь. Постепенно мои глаза привыкли к темноте. Маленькая прихожая, кухня еще меньших размеров. Сортир был такой микроскопический, что я не понимал, что в нем можно делать, разве что справлять нужду, стоя снаружи. Разглядывая это убогое жилище, я на мгновение даже забыл, зачем пришел, углубившись в мысли о суете всего земного, но вскоре отбросил эти отвлеченные рассуждения. Я шел по тропе войны и ощущал в этом крысятнике чье-то присутствие. Может быть, кто-то наблюдал за мной, ожидая, что я сделаю неверный шаг. Сжав рукоятку пистолета, я осторожно двинулся вперед. Задержавшись на мгновение перед закрытой дверью, я толкнул ее, и она бесшумно растворилась. Я стоял на пороге спальни, такой маленькой, что в ней смогла уместиться лишь железная кровать с простынями неопределенного цвета. Из шкафа, встроенного в стену, торчали какие-то тряпки и костюмы, купленные, судя по всему, в самом дешевом магазине готового платья. Я решил не зажигать свет, чтобы не послужить слишком хорошей мишенью для притаившегося врага, и осторожно двинулся вперед в полутьме. Сделав 2 шага, я увидел столик, стоящий в темном углу спальни, возле окошка с опущенными шторами, а за столиком, опустив голову, сидел Тони Костелло. Что-то в его позе сразу насторожило меня, и лишь подойдя ближе, я понял, в чем дело. У Тони по локоть отрезаны руки. Холодный пот залил мне глаза. В мозгу зазвучал пронзительный сигнал тревоги. Кто-то притаился за моей спиной. Не раздумывая, я резко повернулся, готовый стрелять, но квартира, как и прежде, была пуста. Видимо, меня напугала крыса, отправляющаяся по своим крысиным делам. Я успокоился, но ненадолго. Обычно интуиция меня не подводит. Именно способность чувствовать чужого за своей спиной не раз выручала меня на войне и помогала в теперешней профессии. Сжимая в руке пистолет, я продолжил свой обход, но не обнаружил ничего подозрительного. Вытерев носовым платком все поверхности, которых коснулись мои пальцы, я покинул это невеселое место. Сообщив в полицию об убийстве Тони Костелло, я отправился на поиски Германа Гранта. Итак, Тони, который был одним из телохранителей Джорджа Калливуда, следовало вычеркнуть из списка живых. Мне очень хотелось, чтобы с Грантом не произошло того же. Дверь в дом, выкрашенный бледно-зеленой краской, была распахнута. И это наводило на мысль, что визит сюда может закончиться не слишком весело. Тяжело вздохнув, я снова вытащил пистолет и позвал Германа. Ответом мне была тяжелая тишина. Я вдруг подумал, что события становятся неуправляемыми и набирают при этом страшную скорость, и что если даже погибнут все участники этой трагедии, мне так и ничего не удастся узнать. Что-то ускользнуло от моего внимания с самого начала, какая-то ключевая деталь. Но что, что? Я быстро поднялся по ступенькам, вошел в дом, обследовал комнаты, но безрезультатно. Нервы мои были напряжены до предела, поэтому приходилось ходить чуть ли не на цыпочках. Мне оставалось обойти еще несколько комнат на втором этаже, как вдруг за одной из дверей раздались голоса. На улице было уже довольно темно, и в доме стоял мрак. Я вытащил носовой платок и известным способом принялся открывать дверь, стараясь, чтобы замок не щелкнул. На это мне понадобилось не более 5 минут. Едва я собрался распахнуть дверь, как вдруг внизу послышались шаги. Я моментально очутился в коридоре этажом выше и с бьющимся сердцем стал прислушиваться к поскрипывающим ступенькам лестницы. Вскоре на площадке второго этажа появился шутник Вилли. Я сразу узнал его, хотя на глаза он надвинул шляпу. Собственно, его невозможно было не узнать, благодаря дурацкому плащу, туго стянутому в талии поясом. Руки шутник держал в карманах, и от всей его фигуры веяло самодовольством. Из комнаты, откуда раздавались голоса, вышла полуобнаженная Лиза Гордон. Ее кофейная кожа служила прекрасной маскировкой в темноте, и я смог разглядеть метиску лишь потому, что она встала у окна, и ее силуэт чернел на фоне затухающего неба. Заметив Вилли, Лиза недовольно бросила: «Где тебя носило? Я уже не знала, что и думать. Мы должны что-то сделать с ним. Ты хочешь, чтобы я занялся трупом?» «Да!» – истерически взвизгнула Лиза. «Это не мое дело», – возразил Вилли. «Но я не хочу делать это одна», – категорическим тоном заявила Лиза. «А я тебе повторяю, заниматься трупами – не наше дело, и давай больше к этому не возвращаться». Этот разговор показался мне более чем странным. «Подожди меня», – сказала наконец Лиза. «Мы уйдем вместе». «Тогда пошевелись», поторопил ее шутник Вилли и пошел вниз по лестнице. Я отправился за ним, держась на почтительном расстоянии. Вилли шел, не догадываясь о слежке. Вскоре он пересек улицу и сел в большой Крайслер. Я отчаянно заметался по тротуару в надежде поймать такси. Наконец мне повезло. Вытащив полусотенную бумажку, я показал ее водителю. «Это вам, если не упустите Крайслер». В ответ таксист хмыкнул и, загробастав деньги, сунул их в нагрудный карман. «Если я его упущу, то пройду без штанов до Голливуда и обратно». Через четверть часа Крайслер въехал в очень приличный район и остановился перед прекрасным домом. На прощание таксист сказал: «Если у вас есть еще полсотни, то я готов еще за кем-нибудь погоняться». Шутник Вилли скрылся в дверях дома, я старался не отставать. В отличие от дома Тони Костелло, на месте привратника сидел молодой человек, которого можно было бы даже назвать ангелоподобным, если бы не широченные плечи. Не заботясь о производимом впечатлении, он недружелюбно посмотрел на меня. «Мистер желает кого-нибудь видеть? Сейчас я запишу ваше имя в книгу посетителей, а потом можете пройти в нужную квартиру, если там вас пожелают принять». Понимая, что попасть к Вилли будет трудно, я решил пойти на маленькую хитрость. Оглянувшись, я заметил на светящемся табло цифру 5. Значит, лифт остановился на 5-м этаже. Тогда я повернулся к настырному парню. «Слушай, у меня труднопроизносимая фамилия. Чтобы не диктовать по буквам, я покажу тебе мое водительское удостоверение». Я повернулся к стойке боком и, приподняв правую руку, левый начал шарить во внутреннем кармане пиджака. Молодой человек привстал и слегка наклонился вперед, ожидая удостоверения. Это было серьезной ошибкой с его стороны. В ту же секунду локоть моей правой руки со страшной силой врезался ему в переносицу. Этим трюком я пользовался очень редко, можно сказать, в исключительных случаях. Но против такого приема никто не мог устоять. А этот паренек устоял, да еще как! Захлебываясь кровью, он вцепился в край стойки и медленно сполз на пол. Почему-то я вдруг пожалел его и даже захотел помочь, но не смог разжать его стальную хватку. Такие типы бывают опасны даже когда теряют сознание. Так и не осев на пол, он начал подниматься, и я понял, что если парень встанет, мне конец. Не теряя времени, я ударил его рукояткой пистолета в висок, и только после этого он, разжав пальцы, понуро опустился на ковер по другую сторону стойки. Даже привстав на цыпочки, я не смог увидеть его. Так ловко он закатился под стойку. Если уж я, знавший, что там лежит человек, не видел его, то другие и подавно не заметят. Еще раз убедившись, что парня не видно, я устремился на пятый этаж. На площадке оказалось 6 квартир, и я задумался, в какой из них живет шутник Вилли. Я бы, наверное, ни за что не догадался, но Вилли сам помог мне. Вернее, не он, а пистолет и пара злобных глаз, уставленных на меня. «Не нужно лишних движений», — приказал спокойный голос. «Заходи да поживей». Мне оставалось только подчиниться. Когда я вошел, шутник стоял в прихожей и весьма профессиональным жестом целился в меня из пистолета. У меня пропала всякая охота хитрить. По части стрельбы я вряд ли мог равняться с этим типом. Шутник Вилли и дуло его пистолета смотрели мне прямо в глаза. «Я так и знал, что эта гора мяса внизу тебя не остановит». Пока он занимался болтовнёй, я успел осмотреться. Везде царила роскошь, указывающая на хороший вкус и большие деньги. Мягкие бухарские ковры, махеровые накидки, позолота, фрески. В углу бар с набором напитков, которых так жаждет душа пьющего мужчины. Панорамные окна закрыты кокетливыми занавесочками. Единственное, что меня смущало, кроме пистолета, так это прямо-таки кричащие тона мебели. «Что вам от меня нужно, мистер Бакстер?» «Посмотреть на вас поближе», — объяснил я, делая шаг вперед. «Стой на месте, кретин! С такого расстояния я могу промахнуться только нарочно!» «А разве ты не пользуешься кураре?» «Это не я убил Джорджа Каливуда. Тони Костелло тоже не ты?» «Разве он убит?» «Не только убит. Ему отхватили руки по самый локоть». Я старался уловить его реакцию, но лицо шутника Вилли было наполовину закрыто большими темными очками. Я стоял на пороге большого салона, в то время как он попирал своими непомерно маленькими ножками светлый бухарский ковер посреди комнаты. «Зачем же ронять под ноги важные бумаги?» — сказал я естественным тоном и начал наклоняться. Пока Вилли смотрел, что это я там поднимаю, конец ковра очутился у меня в руках, и я рванул его на себя, что есть было силы так, что ноги шутника резко взлетели вверх, а сам он растянулся на полу. Через мгновение я уже сидел на нем, выкручивая руку с пистолетом. Пока я занимался его правой рукой, Вилли, изловчившись, чуть не лишил меня глаз, по-бандитски ткнув в лицо растопыренной левой пятерней. Разозлившись, я схватил пояс его плаща, который развязался во время нашей возни, накинул импровизированную петлю на шею и, усевшись ему на грудь, принялся за дело. Через мгновение его тело обмякло, и я, опасаясь перестараться, снял петлю и попытался встать, но зацепился ногой за его волосы и с ужасом увидел, что скальпировал шутника. Но через мгновение я уже понял. Густая шевелюра, соскользнувшая с головы Вилли, была обыкновенным париком. Однако вместо ожидаемой лысины я заметил копну черных волос, которая тут же рассыпалась по его плечам. Не веря своим глазам, я наклонился и снял с Вилли очки. Передо мной лежала молодая красивая женщина. Так вот, что скрывали очки и парик. Пока очаровательная незнакомка приходила в себя, я вытряхнул ее из безобразного плаща, пиджака, мужской рубашки и всего остального. Кроме бюстгальтера на женщине были восхитительные прозрачные трусики небесного цвета. Видя, что она окончательно очухалась, я спросил: «Слушай, малышка, как же тебя зовут на самом деле?» Молодая женщина лежала молча и бессмысленно смотрела в потолок. Я успел заметить, что груди у нее небольшие, но очень красивой формы. «Ну так что же? Или прикажешь по-прежнему тебя называть шутником Вилли?» В ее глазах появилось вполне осмысленное выражение. Выражение ненависти. «Ты, кажется, успел заметить, что я женщина», — прошипела она. «Давай, малышка, выкладывай. Чем ты занималась в доме Джорджа? Что тебе известно о его смерти? Он знал, что ты не мужик?» «Знал. А еще он знал, что я стреляю в 1000 раз лучше мужчины. Если бы я не попалась на трюк с ковром, то доказала бы тебе это». «Я сразу понял, что ты хорошо стреляешь. Это видно потому, как ты держишь пистолет». Заметив, что она собирается подняться, я прикрикнул: «Лежи спокойно и отвечай на вопросы». «Но хоть сесть-то мне можно?» — спросила она, поднимаясь. Что-то в ее тоне мне не понравилось, но не успел я понять, что именно, как она уже была на ногах, а ее острые ногти мелькнули у меня перед глазами. Я едва успел схватить ее за руки и с трудом повалил на ковер. Женщина оказалась очень сильной. Эта рукопашная навела меня на одну мысль, и когда мы лежали на полу, я начал было другую борьбу. Она восприняла это совершенно равнодушно. Потом я встал, привел себя в порядок, взял пистолет и заявил: «Или ты сейчас заговоришь, или отправишься туда, где сейчас находится твой хозяин, Джордж Калливуд. Ну, говори, кто ты? Кто убил Джорджа? Сэм Барроу, Герман Грант или Тони Костелло? Это ты, Сэм и Лысый, отнесли Грацию в шахту? Может быть, и по телефону звонила ты? Теперь я вижу, что ты вела двойную игру, делая вид, что охраняешь Джорджа. Сама готовила его убийство. Зачем ты это сделала? Отвечай! Ты от меня ничего не добьешься, паскудная ищейка!» «О каком трупе тебе говорила Лиза Гордон? И что ты должна была с ним сделать? Чей это труп?» Я медленно поднял пистолет и прицелился в женщину. «Незачем мне угрожать!» — воскликнула она. «Я сама вижу, что проиграла, но умру не от твоих лап, кретин!» Произнеся эти странные слова, она взмахнула рукой, и на ее правой груди появились две кровавые полосы, оставленные ногтями. «Вскоре ты отправишься вслед за своим дружком. «Какой ты кретин! Какой же ты...» Она не закончила фразу. Тело ее задрожало и стало чернеть. Я не верил своим глазам. Никогда бы в жизни не поверил, что Курары действует так быстро.